Прозвучал величественный рев дракона. Что еще более удивительно, так это то, что одна из молний новой штаб-квартиры, на которую сильнее всего опирался Смертокрыл, она, казалось, начала постепенно деформироваться, и вместе со вторым величественным ревом Смертокрыла вся штаб-квартира компании «Удар молнии» вместе с рядом стоящими статуями рухнула, подняв волну пыли. Цзоучжо, который находился неподалеку, был ошарашен. Это все реально, но, взглянув на дракона снова после того, как пыль улеглась, губы Цзоучжо слегка дрогнули. Он довольно милый. Ранее все прекрасно увидели то, что этот Смертокрыл был очень большим и действительно страшным, но теперь, после того, как улеглась пыль, он перестал быть таким огромным и грозным. У него была весьма большая голова, его конечности стали короткими и толстыми, так что теперь он стал выглядеть довольно мило и в какой-то степени он даже стал красивым. Да, все верно, им предстояло сразиться не со взрослым Смертокрылом, а с маленьким Смертокрылом, одним из сильнейших покемонов игры Pokemon World. Однако хоть это и был маленький Смертокрыл, он не был таким уж и маленьким. В тот момент, когда маленький Смертокрыл предстал перед глазами игроков, игроки во всем мире получили сообщение. Суть сообщения была очень проста. Захватите маленького Смертокрыла. Ограничение. 2 часа. Для игроков это стало внезапным глобальным событием. Сцена, в которой огромный Смертокрыл приземлился на новой штаб-квартире компании «Удар молнии», создавалась на протяжении долгого времени. Основная часть штаб-квартиры была готова, но на моменте начала строительства Чэньмо совместно с мастерами своего дела обсудили и добавили в здание специальные места, которые можно было в будущем объединять со спецэффектами смешанной реальности. На всей крыше здания и там, куда приземлились лапы Смертокрыла, лежали специальные материалы. Когда Смертокрыл оперся на крышу здания, эти материалы начали создавать иллюзию того, что они начали стекать вниз из-за воздействия температуры. Что касается разрушенных каменных скульптур перед штаб-квартирой, все они были дешевыми подделками, которые ставились туда специально для поднятия волны дыма и пыли. Это событие вышло за рамки смешанной реальности, потому что обычно в смешанной реальности присутствовала только реальная сцена плюс виртуальные спецэффекты, но на этот раз Чэньмо решил создать большинство спецэффектов с помощью реального мира. Этот маленький трюк стоил не так дорого, но он доставил игрокам множество разных эмоций. Мировой босс, да еще и в столице. К тому же на крыше новой штаб-квартиры компании «Удар молнии». Это событие привлекло многих игроков, и издалека можно было увидеть огромного детеныша Смертокрыла, который сейчас лежал на большом шаре новой штаб-квартиры компании «Удар молнии». Более того, сообщение «Захватите маленького Смертокрыла» показало им, что его можно было приручить. Даже если в итоге он окажется не очень сильным покемоном, это же маленький Смертокрыл, мировой босс. Это событие произошло в субботу, из-за чего многие люди начали ехать к штаб-квартире, ни о чем не думая. Кто-то ехал на машине, кто-то пробирался сквозь пробки, кто-то ехал на метро. К счастью, Смертокрыла можно было увидеть издалека, и в битве могли принять участие все близлежащие игроки, из-за чего им не нужно было толпиться прямо около него, что убирало возможность возникновения несчастных случаев. Глава 821. Смертокрыл. Хотя миссия «Захватите маленького Смертокрыла» была доступна игрокам со всего мира, все прекрасно понимали, что только игроки в столице могли принять участие в этом событии. И поскольку эта миссия была ограничена 2 часами, игроки в отдаленных районах столицы могли не успеть прийти туда вовремя, не говоря уже о игроках из других городов. Однако, хотя многие игроки не могли принять участие в битве, они могли в любое время узнать, как продвигалась битва, с помощью очков Матрикс. Игрок в любой части мира мог прийти в любой тренажерный зал и воспользоваться опцией, смысл которой заключается в наблюдении за битвой с мировым боссом. После официального старта битвы с боссом во всех тренажерных залах появился экран с изображением этой самой битвы, и хотя через этот экран все выглядело не так властно и круто, этот экран выполнял свою главную функцию, позволял игрокам из других городов наблюдать за ходом битвы. В других странах это событие транслировалось с маленькой задержкой, однако это никак не влияло на общее впечатление. Хотя в принципе, это было простым проецированием картинки с какого-то стрима с помощью очков Матрикс, картинка с которого отображалась в специальных местах. Такой ход позволил игрокам намного лучше понять первоначальное намерение игр смешанной реальности, нереальные сцены, перенесенные в реальную сцену, предоставляли игрокам игровой опыт, интегрированный в реальность. Конечно, если игрок не хотел наблюдать за этим событием с помощью экранов тренажерных залов, он мог наблюдать за этим событием с помощью своего мобильного или компьютера. В конце концов, многие стримеры сейчас находились в эпицентре этого события. Лин Сюэ вышла из метро и посмотрела в направлении Смертокрыла, после чего начала бежать к нему. В обычное время она взяла бы такси, но сейчас это было невозможно. Дорога была слишком перегружена, и она не могла понять, было ли это из-за выходных или из-за того, что на юге-востоке столицы появился Смертокрыл. К счастью, метро работало в штатном режиме. Игроки Pokemon World уже начали активно обсуждать это внезапное мировое событие, в то время как Лин Сюэ вместе с другими стримерами активно пытались добраться до места происшествия как можно раньше. Лин Сюэ пробежала приличное расстояние и вскоре увидела Цзоу Чжо и нескольких старых друзей, и все они смотрели в небо, задрав головы. «О, я так устала, в чем дело, на что вы все смотрите?» – спросила Лин Сюэ, тяжело дыша. Цзоу Чжо беспомощно указал на небо. «Посмотри на это сама». Лин Сюэ посмотрела вверх и сразу все поняла. Все их покемоны мгновенно умирали. В небе в это время бушевал маленький Смертокрыл. Когда он хлопал крыльями, его окружало пламя, и обычный покемон сразу же превращался в пепел. Более того, время от времени Смертокрыл выплевывал огонь в определенном направлении, из-за чего все задетые этим пламенем покемоны превращались в пепел. Покемоны игроков на самом деле не умирали. После своего поражения им просто требовалось время на восстановление, и чем сильнее был покемон, тем больше времени на восстановление ему потребуется. Если игрок спешил, он мог использовать камень возрождения, чтобы немедленно воскресить покемона, но проблема заключалась в том, что камней возрождения было мало и стоили они дорого. После того, как Смертокрыл по нескольку раз убил покемонов, камни возрождения, которые многие игроки накапливали пару дней, начали подходить к концу, из-за чего с каждой минутой все больше и больше игроков могли только наблюдать за происходящей битвой. Тем не менее, даже если покемон жил не больше 10 секунд, за это время он успевал нанести парочку атак, и так как речь шла о тысячах покемонов, это позволяло игрокам нанести приличное количество урона, причем количество покемонов с каждой секундой только росло. «Давай, призрачный тигренок». Лин Сюэ не стала колебаться и быстро выпустила своего покемона. Первоначально Лин Сюэ даже и подумать не могла, как именно ее тигренок сможет атаковать этого дракона, но он внезапно подлетел и укусил за хвост маленького Смертокрыла, но в результате он взмахнул хвостом. По-прежнему не было разницы, умер от одной атаки. Покемон Лин Сюэ считался одним из сильнейших на данный момент, но мировой босс – это мировой босс. Большое количество покемонов каждую секунду взлетало в воздух и разными способами атаковало маленького Смертокрыла, и хотя это было похоже на то, как мотыльки летели прямо в пламя, нужно было сказать, что эта сцена была действительно потрясающей. Камни оживления у Лин Сюэ вскоре подошли к концу, так что она могла только оставить в покое своих покемонов, а затем вместе с Цзоу Чжо они начали наблюдать за битвой. Сейчас всем требовалось чуть больше часа, чтобы воскресить своих покемонов, а это значит, что их покемоны скоро смогут выступить против этого дракона еще раз. Однако, посмотрев на количество здоровья Смертокрыла, Лин Сюэ почувствовала глубокое беспокойство. Смогут ли они действительно это сделать? Прошел почти час, но здоровье у маленького Смертокрыла было больше половины. Придя к этому выводу, многие игроки Pokemon World начали писать в разные чат-группы, на форумы, сайты, даже звонить друзьям. Поторопитесь, кто еще не участвовал в битве. Приезжайте на северо-восток столицы, быстро. Вам не нужно подходить вплотную, вы сможете сразиться с маленьким Смертокрылом, если будете отчетливо видеть его. Йо, братан, ты сейчас дома? Тут у нас, да, первый в мире мировой босс. Но у нас, игроков из других городов, нет возможности принять участие в этой битве. Черт возьми, дороги перекрыты. Мне пришлось выйти из такси и прокатиться на велосипеде. Столичные игроки не такие уж и крутые. Если бы он появился в Шанхае, ХМ, я даже не знаю, смог бы он приземлиться куда-нибудь. Сверху, столичные игроки, скорее всего, проиграют, хе-хе. Игроки, которые ранее не потратили юаня на эту игру, на время спрятали своих внутренних жаб и хомяков и купили максимально возможное камней возрождения. После того, как энтузиазм игроков достиг пика, скорость падения здоровья маленького Смертокрыла значительно ускорилась, но этого все равно было недостаточно. Глава 822. Найдите. В магазине видеоигр Чэнь-мо спустился на первый этаж и обнаружил, что вестибюль был пуст, и только Шуи сидел на диване в одиночестве. О, сегодня так мало людей. Чэнь-мо был занят своими делами на четвертом этаже, поэтому он не знал, что сегодня посетителей было мало. Чжао Шуи немного потеряла дар речи. «Босс, ты серьезно? Все вышли на улицу, чтобы сразиться с мировым боссом». Чэнь-мо улыбнулся. «О, точно, сегодня же появится первый мировой босс. Я чуть не забыл. Кстати, а почему ты сидишь здесь?» Чжао Шуи почувствовала себя беспомощной. «Я все еще занимаюсь обновлением игры King of Glory». Чэнь-мо улыбнулся. «О, кстати, сколько здоровья осталось у босса?» Чжао Шуи сказала. «Минут пять назад, кажется, было около 20%. «О!» Чэнь-мо кивнул. Чжао Шуи моргнула и сказала. «Ты, кажется, не в восторге? Сейчас все только и делают, что обсуждают это событие». Чэнь-мо улыбнулся. «Не вижу в этом ничего удивительного». «А?» Шуи была удивлена. Чэнь-мо объяснил. Мощь маленького смертокрыла была рассчитана Цанькуном на основе количества активных игроков и их средней силы. Согласно плану, игроки не смогут победить его, если не будут полностью вовлечены в битву. Однако, если они будут активно покупать камни возрождения, они смогут победить. Сестра Шуи странно посмотрела на него. «А, босс, ты имеешь в виду, что этот мировой босс был специально разработан, чтобы игроки в столице начали активно донатить?» Чэнь-мо кивнула и сказал с уверенностью и мужеством. «В чем дело, что-то не так?» Чжао Шуи почесала затылок. «Похоже, что в этом нет ничего плохого. Стоп, а его можно будет победить?» Чэнь-мо улыбнулся. «Конечно, но основа этого сражения – заставить игроков задонатить. О, нет, заставить их скооперироваться. И они, конечно же, смогут победить его в последний момент. В таком случае каждый игрок почувствует, что стал свидетелем удивительного события. Так и игроки будут счастливы, и я буду счастлив». Чжао Шуи ошеломленно уставилась на него. «Босс, твой план достаточно глубок». Чэнь-мо улыбнулся. «Это всего лишь начало, но никому об этом не рассказывай. Пусть игроки погрузятся в этот прекрасный сон и никогда не проснутся». Уголок рта Шуи слегка дернулся. «Хорошо, бедные игроки, конечно, этого не знали. Смертокрыл вот-вот уже должен был умереть, из-за чего игроки были чрезвычайно сильно вовлечены в сражение. Он умер. Осталось 4 минуты. Потрясающе. Ух ты, этот маленький смертокрыл собирается бежать. Можно ли его поймать?» Когда здоровье маленького смертокрыла подошло к критической отметке, он внезапно издал рев. Все очки матрикс ближайших игроков начали вибрировать, и когда многие игроки решили бросить покебол, чтобы поймать смертокрыла, они вдруг поняли, что это было бесполезно. Смертокрыл сердито взмахнул крыльями, и сразу же появился огонь, который уничтожил покемонов, что летали вокруг него. Затем он взмахнул крыльями и улетел, быстро исчезнув из поля зрения игроков. «Черт, что это? Почему он убежал? Он улетает? Он даже не дал нам и шанса поймать его. Что происходит?» Все игроки были в замешательстве, но в следующий момент перед ними появилось новое уведомление. «Найдите и поймайте маленького смертокрыла. Примечание. Он может оказаться в любом городе этой же страны». Увидев это сообщение, все игроки в столице закричали, но игроки из других городов мгновенно ярко улыбнулись. Что касается игроков из других стран, когда-нибудь и в их стране будет играть праздник. Многие игроки в столице были очень взволнованы, и они все еще думали о том, как будут делить смертокрыла. Отдать его кому-то одну, или они все бросят покебол и тот, кто поймает его, и будет владеть им. Но теперь все зависело от их удачи. Первоначально игроки в столице были очень недовольны. Они так усердно работали, чтобы убить его. Так почему игроки во всем Китае могли получить результат их трудов? Но когда они подумали об этом, то приходили к пониманию. Если бы его могли поймать только игроки из столицы, то это было бы слишком несправедливо по отношению к игрокам из других городов. Поэтому этот маленький смертокрыл случайным образом окажется в любом городе Китая. Конечно, столичные игроки будут награждены за их усердие. Вскоре все игроки, что поучаствовали в битве, получили электронное письмо с похвалой за их подвиг, и к этому письму была приложена весьма щедрая награда. Камни оживления, яйца покемонов, покебол и огромное количество разных вещей было приложено к письмам, причем всем тем, кто задонатил и нанес больше урона, выдавались более щедрые награды. Из-за этого многие игроки были довольны. Однако они не планировали возвращаться в свои дома, потому что маленький смертокрыл еще не был найден. И такое происходило не только в столице. Игроки Pokemon World во всем Китае выходили на улицы, желая найти маленького смертокрыла. Хотя в Китае было так много городов и так много игроков, а желание найти смертокрыла было равносильно поиску иголки в стоге сена, но в конце концов каждый человек любил помечтать. Если человек не будет мечтать, разве он не будет похож на соленую рыбу? Многие люди искали его не только для сбора полной коллекции покемонов, но и ради денег. На данный момент это был единственный смертокрыл во всем мире. Так сколько же он будет стоить? Стоило понимать, что во всем мире было огромное количество китов, которые были не прочь купить что-то эксклюзивное. Многие игроки даже сформировали группы и ездили на своих машинах, только чтобы найти маленького смертокрыла. Глава 823. Маленький смертокрыл пойман. Событие с поимкой маленького смертокрыла вызвало бурю в Китае и за рубежом. Хотя мировые боссы ни в коем случае не являлись чем-то оригинальным и новым, в этот раз, однако, этот самый мировой босс был действительно чем-то уникальным. Мировой босс во многих играх был чем-то, чему игроки с одного сервера бросали вызов в любое подходящее время, но битва с боссом в игре Pokemon World происходила в реальном мире, в реальном городе, причем игроки с других городов просто не могли помочь им, из-за чего многие чувствовали ответственность. Хотя игрокам из столицы так и не удалось поймать маленького смертокрыла, все игроки, участвовавшие в этой битве, чувствовали, что битва с этим боссом принесла им помимо множества хороших эмоций весомые бонусы. Зарубежные игроки же завидовали китайским игрокам. Эта битва транслировалась со множества ракурсов, так что любой мог увидеть как бой, так и самого босса, во всей красе. И после просмотра этих видео многие люди были шокированы. Битва солидного по размерам дракона и огромного числа маленьких покемонов. Благодаря сочетанию технологий смешанной реальности и реалистичных спецэффектов появление смертокрыла выдалось чем-то поистине потрясающим. Игроки со всей столицы начали собираться вокруг новой штаб-квартиры компании «Удар молнии», и размеры этого события поражали воображение. Как минимум 10 тысяч игроков постоянно посылали своих покемонов на маленького смертокрыла, из-за чего сцена битвы была очень захватывающей. Хотя это была казуальная игра для всех возрастов, эта битва дала всем ощутить это невероятное чувство. Зарубежные игроки завидовали, потому что, согласно правилам, маленький смертокрыл мог появиться только в рамках одной страны, и в данном случае он мог появиться только где-то в Китае, так что у них не было и шанса на поимку смертокрыла. Через 14 часов после того, как смертокрыл был повержен, в сети появилась новость о том, что кто-то поймал его. Официальный представитель компании «Удар молнии» также впоследствии подтвердил подлинность этой новости. Игрок, который поймал смертокрыла, жил в весьма большом городе в центре Китая, и это был не какой-то известный стример, а нет, он был простым обычным игроком мужского пола. Однако мало кто знал о том, что этот обычный игрок опустошил все свои запасы покеболов и к тому же скупил весь магазин ради поимки смертокрыла. Но, кто бы что ни говорил, этот игрок определенно имел феноменальную удачу. Более того, одной удачи было недостаточно. В конце концов, это был мировой босс, и даже если он был побежден ранее, в случае неудачной попытки захвата его нужно было ослабить, после чего попытаться поймать его еще раз. Так называемая удача этого игрока была весьма уникальной. В любом случае, игрок из обычного города сумел поймать маленького смертокрыла, что показало, что любой мог поймать его. Этот игрок мгновенно стал центром внимания всего мира, и многие игровые СМИ пришли взять у него интервью, а конкретно многие из них хотели узнать, как именно он смог поймать смертокрыла. Я просто не верю в это. Даже сейчас мне кажется, что я сплю. Я не ожидал, что он станет моим. Как только я услышал, что его можно поймать в любом городе Китая, я начал колесить по городу и потратил на это 5 часов, но в итоге все-таки нашел его. Планы на ближайшие несколько дней: я планирую понаблюдать за маленьким смертокрылом и постараюсь вырастить его. Когда придет время, я покажу его моему сыну и внуку. Продать? Зачем? Это же маленький смертокрыл, он – символ моей удачи, он будет передаваться из поколения в поколение и станет фамильной реликвией. Если я продам удачу, это повлияет на меня в будущем, а разве удача стоит каких-либо денег? Нет, я ни за что не продам его. Позиция этого игрока была очень твердой. Хотя огромное количество китов назвало ему очень привлекательные суммы за этого покемона, этот игрок даже не взглянул на них дважды. Может быть, найдется множество людей, которые скажут, что он глупый. Как виртуальный питомец может быть равен паре сотен тысяч юаней в реальности? На самом деле, что касается цены этого маленького смертокрыла, то все те, кто хотели купить его, были далеко не глупыми людьми. Согласно нынешней популярности игры Pokemon World, если этот игрок продаст смертокрыла прямо сейчас, то он, несомненно, потеряет огромное количество денег. В будущем, несомненно, будут появляться новые мировые боссы, но они, безусловно, не будут повторяться, из-за чего многие приходили к тому, что этот смертокрыл все-таки останется единственным в своем роде. Другими словами, спустя пару месяцев смертокрыл все так же будет смертокрылом, и даже если появится еще парочку таких смертокрылов, именно этот смертокрыл все так же будет самым первым мировым боссом. С течением времени памятное значение первого мирового босса в мире покемонов, безусловно, будет становиться все больше и больше, из-за чего его цена будет расти в геометрической прогрессии, и вскоре его просто будет невозможно оценить. Что касается того, что он мог внезапно потерять свою ценность, то тут могло сыграть два фактора. Суть первого фактора заключалась в том, что игра Pokemon World быстро растеряет свою популярность и в итоге умрет, а суть второго заключалась в том, что Ченьмо начнет запускать одно событие за другим, из-за чего смертокрылов станет слишком много. Но, учитывая прошлые успехи Ченьмо, эти два фактора просто не имели места быть. Ченьмо, конечно, осознавал важность сохранения ценности редких покемонов, а так как игра Pokemon World все еще находилась на подъеме и даже близко не достигла пика, резкого падения популярности произойти просто не могло. Основываясь на вышеприведенном суждении, то, что этот игрок решил оставить смертокрыла себе, было очень мудрым решением. Может быть, через пару лет этот игрок окажется в бедственном положении, из-за чего он будет вынужден продать смертокрыла за огромное количество денег, кто знает. ХМ, это рассуждение больше походило на то, что оно было высосано из пальца, но оно заставляет задуматься, верно. По крайней мере, учитывая редкость смертокрыла, то, что он станет чьей-то семейной реликвией, не было чем-то из ряда вон выходящим. Глава 824. Объявление и рост. Вскоре после поимки смертокрыла компания «Удар молнии» официально анонсировала правила появления мировых боссов. Этот шаг был сделан в основном для успокоения иностранных игроков, которые сейчас довольно активно протестовали и выражали недовольство. Это было вполне нормально, учитывая, что такой драгоценный мировой босс появился именно в Китае, из-за чего только китайцы получили преимущество. Многие иностранные игроки желали увидеть мировых боссов у себя в городах, поэтому они выражали свое недовольство. В связи с этим компания «Удар молнии» опубликовала объявление, в котором были указаны следующие моменты. Первый мировой босс, маленький смертокрыл, не был анонсирован заранее, потому что он должен был стать сюрпризом для всех. В будущем появление мировых боссов не будут анонсированы заранее, чтобы их появление вызывало у всех удивление. Мировые боссы не являются уникальным контентом китайского региона, и вскоре с ними смогут встретиться игроки со всего мира. Конкретная очередность их появления такова: Европа, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Южная Корея, Япония, Юго-Восточная Азия и так далее. При появлении будут учитываться такие факторы, как количество игроков в городе и степень их активности. Когда мировые боссы будут появляться, некоторые культовые здания поблизости подвергнутся изменению благодаря использованию комбинаций технологий смешанной реальности и реалистичных спецэффектов. В каждой битве мировые боссы будут использовать разные навыки, и у каждого навыка будут свои уникальные эффекты. После того, как игроки победят мирового босса, он случайным образом окажется в одном из городов этой же страны, и только один игрок сможет поймать его. Увидев это объявление, иностранные игроки быстро успокоились. Оказывается, что они тоже были в доле. Более того, многие иностранные игроки были ошеломлены этим объявлением. Появится ли мировой босс на Эйфелевой башне или на Таймс-сквер? Многие иностранные игроки улыбались, когда подумали об этом. Особенно рады были игроки из больших городов, и многие из них хотели побыстрее увидеть эпическую битву с мировым боссом. Битва с маленьким смертокрылом стала первой в мире. Многие игроки в столице сразу же начали стекаться к новой штаб-квартире компании «Удар молнии», чтобы принять участие в этой битве, из-за чего игроки из других городов могли только сожалеть о том, что не были в столице в этот момент. Однако, когда в будущем появится еще один мировой босс, энтузиазм игроков будет находиться на еще более высоком уровне, а масштаб битвы определенно будет находиться на уровне чего-то поистине феноменального. Более того, хотя мировые боссы казались довольно простыми для реализации, они могли хорошо продлить жизнь игры Pokemon World. Появление подобных боссов будут оживлять энтузиазм игроков и создавать горячие обсуждения во всем мире, а также вдохновлять игроков на поиск более лучших покемонов и на сбор большого количества разных вещей. Благодаря подобным событиям и постоянным обновлениям игра Pokemon World станет вечно зеленым деревом, которое никогда не умрет. И как только популярность игры Pokemon World достигнет поистине высокого уровня, другие игры, которые будут пытаться пройти по проложенной дороге, в короткие сроки будут отвергнуты игроками, из-за чего у Pokemon World просто не будет какого-либо серьезного конкурента. Через 18 дней после события с маленьким смертокрылом появился второй мировой босс. Мьюту появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке, и его появление было не менее масштабным и эффектным, чем появление смертокрыла, так как огромный шар синего света не только разбил один из самых больших экранов на Таймс-сквер, но даже серьезно повредил само здание. Это, естественно, было спланировано заранее и наполовину было правдой, но обычные игроки были в восторге. Хотя большинство игроков тщательно подготовились к появлению нового босса и накопили большое количество камней оживления, а боевая мощь их покемонов значительно возросла, тем не менее, эта битва выдалась весьма тяжелой. Однако, к счастью, игроки смогли победить Мьюту в последний момент. Побежденный Мьюту был пойман игроком женского пола в Лос-Анджелесе, и она также отказалась продавать его. После поимки второго босса киты со всего мира начали предлагать все больше и больше денег за этих двух мировых боссов, но это было бесполезно, так как их обладатели не собирались их продавать прямо сейчас. Многие люди понимали, что эти покемоны не только не будут дешеветь с течением времени, а наоборот, будут только дорожать. В самом начале маленького смертокрыла один кит хотел купить за $200 000 США, но две недели спустя за него в среднем предлагали 400 тысяч, причем это было не самое высокое предложение, но он так и не был продан. Очевидно, что он только будет дорожать. Трудно было сказать, сколько он будет стоить в итоге, но многие верили в то, что он будет стоить еще больше спустя пару месяцев. Была ли эта цена завышенной? На самом деле нет. В предыдущем мире Chainmo киты спокойно тратили сотни тысяч долларов на покупку редких виртуальных ножей, так разве пара сотен тысяч было чем-то невероятным? Пока игра была популярной, ее виртуальные предметы также будут ценными. В будущем, с ростом популярности игры Pokemon World, эти покемоны, безусловно, будут становиться все дороже и дороже. Эти два сражения с мировыми боссами заставили популярность игры Pokemon World взлететь на небеса. Во время битвы с боссом, почти все популярные стримеры и разные сайты транслировали эту битву, и так как за считанные мгновения пустые переулки заполнялись огромным количеством людей, это было одной из самых лучших реклам, так как даже те, кто ранее не интересовался этой игрой, вдруг начинали проявлять интерес к игре, которая умудрялась собрать такое количество игроков в одном месте в такие короткие сроки. К тому же с каждым днем все больше и больше людей начинали говорить о покемонах, но люди без очков Матрикс просто не знали и не понимали, о чем идет речь, и чтобы удовлетворить свои социальные потребности, они также начинали интересоваться игрой Pokemon World, что в итоге приводило их к необходимости покупки новых умных очков. Особенно сильно это выделялось среди молодого поколения. Многие покупали очки Матрикс своим родителям, друзьям или своей второй половинке, и затем показывали им игру Pokemon World. Популярность игры Pokemon World продолжала расти, и продажи, как и доля рынка очков Матрикс, также росли, из-за чего они довольно быстро переходили от нишевого бренда к чему-то обыденному. Глава 825. Захват игрового рынка. Через месяц после запуска игры Pokemon World также были выпущены некоторые аналогичные игры смешанной реальности, которые в основном были похожи на эту игру. Однако эти игры нисколько не поколебали статус Pokemon World и даже не вызвали особых волн. Причина такого исхода была очень проста: они могли скопировать игровой процесс с игры Pokemon World, но скопировать вселенные, которые присутствовали в этой игре, было невозможно, и у них не было никакого способа компенсировать преимущество первопроходца этой игры. Для того, чтобы копия была как минимум сопоставима с оригиналом, нужно было сделать так, чтобы копия превосходила качество оригинала по крайней мере в одном основном аспекте. Однако у игры Pokemon World во множестве основных аспектов было все прекрасно, и зачастую там просто не было места для дальнейшего улучшения. С точки зрения количества вселенных, не говоря уже о других крупных вселенных, освоенных компанией Удар Молнии, новые покемоны в игре Pokemon World уже могли считаться классическими покемонами, которые пришлись по вкусу почти всем игрокам. Более того, игра Pokemon World вызвала бум по всему миру благодаря появлению мировых боссов, и это событие нельзя было так просто скопировать. Игроки их игр также хотели повоевать против мировых боссов, но что насчет эффекта? Они выпускают на волю босса, но с ним будут биться около сотен, может быть, тысяч игроков? Разве это не будет выглядеть жалко? Это только сыграет против дальнейшего развития игры. И эта игра обладала сильным социальным атрибутом. Чем больше людей играли в нее, тем сильнее увеличивался ее масштаб. Исходя из того, что игра Pokemon World уже стала популярной во всем мире, как они могли продвигать свои собственные игры? Это была почти неразрешимая проблема. Более того, на данный момент игра Pokemon World уже проникла во все аспекты жизни простых людей. Даже когда встречалась группа друзей, они зачастую обсуждали покемонов, которых недавно поймали, и соревновались между собой. В обычное время игроки привыкли прогуливаться со своими покемонами. Во время, когда все играли в Pokemon World, будет ли кто-то заинтересован копией этой игры? Если человек не мог в полной мере насладиться социальной частью игры смешанной реальности, то, можно сказать, что это было потерей этой самой игры с точки зрения неотъемлемой части геймплея. Только когда количество игроков достигнет определенного уровня, только после того, как игроки придут к определенному соглашению о ценности покемонов, компания, которая выпустила игру, сможет предоставить всем игрокам стабильную и ценную экосистему и сформирует огромное и стабильное игровое сообщество. И на данный момент игра Pokemon World уже прочно осела во всем мире, из-за чего другие компании просто не смогут пошатнуть нынешнюю ситуацию своими играми. В магазине видеоигр Ченьмо только что закончил разговаривать с Чжоу Цзянпином. Чжоу Цзянпин был очень взволнован прорывом очков Matrix на зарубежных рынках, так как доля их очков увеличилась на целых 3% по сравнению с прошлой неделей. Ченьмо казался совершенно спокойным, когда услышал такую новость, и просто проинформировал Чжоу Цзянпина о плане продвижения на определенный период времени в будущем. Будучи совершенно новым умным устройством, очки Matrix будут обладать более практичными функциями для дальнейшего облегчения всех аспектов жизни обычных людей. Например, очки смогут быть привязаны к мобильному телефону и будут использовать Джарвиса для манипулирования и обработки разных функций телефона. Например, теперь можно будет отвечать на сообщения, на звонки и так далее. Естественно, все это можно будет делать с помощью мыслей. Также будет реализована возможность помощи полиции. После аутентификации и проверки личности пользователь на время получит доступ к камере для записи преступления, при этом на место сразу же будет вызвана полиция. Конечно, эти функции нужно будет постоянно развивать и совершенствовать. Но, в любом случае, рано или поздно умные очки глубже войдут в область реальности, и вскоре очки станут похожи на смартфоны. Что касается игр, игра Pokemon World будет продолжать время от времени получать обновления и постоянно тут и там будут появляться мировые боссы. Однако Ченьмо очень хорошо понимал, что эта игра неизбежно постепенно начнет терять свою популярность и войдет в стабильный период медленного роста после того, как прочно осядет во всем мире. И причина этого была очень проста. С одной стороны, в технологиях смешанной реальности все еще существовало узкое место. В настоящее время покемоны, которые существовали в игре Pokemon World, просто не могли быть сделаны на еще более высоком уровне. Если Ченьмо хотел создать более сложную и насыщенную игру, ему нужно дождаться качественного улучшения всей начинки умных очков. С другой стороны, энтузиазм игроков не мог бесконечно расти. Сейчас многие игроки тратили по 20 часов в неделю на ловлю покемонов, так как хотели исследовать эту игру, но через пару месяцев они перестанут так активно ходить за покемонами. В конце концов, у большинства игроков была работа и личная жизнь, и время никогда не стояло на месте. Каждый год выходило множество интересных игр, которые так или иначе повлияют на популярность Pokemon World. Однако, что касается игры Pokemon World, то она за короткий период времени достигла высокого уровня популярности и выполнила свою миссию на отлично. С одной стороны, она стала самой популярной игрой смешанной реальности, а с другой стороны, она продвигала очки Matrix по всему миру, позволив им завоевать большую долю рынка и, как следствие, заложила прочную основу для будущих битв на рынке смешанной реальности. Если в какой-то момент в будущем поле смешанной реальности получит технологический прорыв, то, учитывая долю рынка, занимаемую очками Matrix, Ченьмо уже будет иметь необходимое преимущество. Но это не означало, что игра Pokemon World умрет после того, как вступит в период стабильности. К тому же эта игра была лишь промежуточным вариантом, и Ченьмо уже начал думать над своей следующей игрой. На нынешнем уровне технологий смешанной реальности новые умные очки были всего лишь маленьким прорывом, и виртуальные игры все еще так же доминировали над всем игровым рынком. В этом году Ченьмо был намерен выпустить еще больше игр-витрин, которые должны будут прочно укрепиться в этом мире, и они будут должны еще сильнее укрепить доминирование компании «Удар молнии» в игровой индустрии. Глава 826. Сотрудничество. В магазине видеоигр Ченьмо просматривал новый план выпуска игр от посторонних геймдизайнеров, которые в данный момент сотрудничали с игровой платформой компании «Удар молнии». Многие независимые геймдизайнеры Китая недавно прислали им свой план на этот год, и в общем целом их планы на выпуск своих новых игр не имели ничего общего. Ранее Ченьмо никогда не просил и не требовал от них подробности, которые касались их будущих игр. В любом случае, когда они выходили на рынок, все зависело от их качества, так что плохая игра никогда не смогла бы попасть в список бестселлеров. В основном это можно было рассматривать как политику всеобщего принятия, какой бы игра ни была, она все равно могла появиться на игровой платформе компании «Удар молнии». Однако начиная с этого года на игровой платформе «Удар молнии» появился свой регламент. Дело было не в том, что они хотели ограничить свободу геймдизайнеров. Это сделалось для того, чтобы ресурсы платформы использовались по максимуму без каких-либо сбоев. Хотя число пользователей игровой платформы «Удар молнии» по-прежнему неуклонно росло, время игроков было ограничено. Если на платформе появятся две игры одного и того же типа в одно время, и качество этих двух игр будет хорошим, то обе игры в конечном итоге не смогут добиться хороших результатов. Поэтому Ченьмо посчитал, что все геймдизайнеры, которые сотрудничали с игровой платформой «Удар молнии», должны будут предоставить им свои планы на год. С одной стороны, это позволит им заранее узнать о будущих играх, что было очень удобно для организации рекламы. В таком случае геймдизайнерам не придется сталкиваться друг с другом, так что они смогут получить максимум из выхода своих новых игр. И такой подход шел только в плюсы для обычных игроков. Например, игроки, которые любят RPG-игры, прекрасно знают, что они зачастую появляются в определенное время года, из-за чего парочка интересных игр в конечном итоге терялась, и такое происходило не только с RPG-играми. Однако, если на игровой платформе «Удар молнии» будет организован четкий график выхода игр, это пойдет на пользу как геймдизайнерам, так и обычным игрокам. Линьму, Греция. Это было простое рутинное дело, но, увидев имя Линьму и его новую игру, Ченьмо не мог не остановиться. Линьму был геймдизайнером, который ранее выпустил славный «Век династии Тан». В ежегодной номинации игр того года он проиграл игре Overwatch. С тех пор Линьму выпустил еще две игры, а именно «Лондон» и «Вавилон». Хотя они и не стали бестселлерами, они нашли хороший отклик в Китае и на большей части зарубежных рынках. Причина, из-за которой его игры не смогли обрести большое количество продаж, по-прежнему заключалась в проблеме славного «Века династии Тан», которая заключается в том, что он проделывал очень хорошую работу с точки зрения сцены культурного фона, но не имел значительных преимуществ в других не менее важных аспектах. Это было связано с личными предпочтениями Линьму. Он предпочитал изучать вещи, связанные с историческими и культурными коннотациями, но был слаб в геймплее и других аспектах, которые привлекали игроков. Игра «Славный век династии Тан» была основана на городе Чиньинь, а игра «Лондон» была основана на Лондоне 18 века. Обе эти игры ссылались на множество исторических фактов, и он даже специально посетил какого-то известного ученого, который в основном изучал историю того времени. Игра «Вавилон» имела больше фантастического контента, но никаких крупных успехов эта игра в конечном итоге не смогла достичь, Поэтому со своей новой игрой Греция, Линьму, очевидно, решил пройтись по старой дороге. Такой выбор не мог быть неправильным, в конце концов, верное воспроизведение истории можно было рассматривать как хороший трюк, и такие опытные геймдизайнеры, как Линьму, очевидно, понимали это. За рубежом было не так много подобных геймдизайнеров, поэтому игроки, которые интересовались историей, в основном были поклонниками Линьму, и даже если сами игры, такие как «Славный век династии Тан» и «Лондон», не были особенно хорошими, они все равно покупали их. Если не произойдет несчастного случая, эта игра сможет принести ему хорошее количество денег. Тем не менее, Чэнь Мо чувствовал, что было немного странно оставлять Линьму без заслуженного внимания. Но так как Линьму был независимым геймдизайнером, средства, которые можно было в него инвестировать, были весьма ограничены. Чэнь Мо немного подумал и решил позвонить Линьму. «Привет, Линьму, это Чэнь Мо. Я хочу задать тебе вопрос, знаком ли ты с историей Египта?» Поговорив с Чэнь Мо, Линьму почти сразу же решил обсудить этот вопрос с глазу на глаз. Повесив трубку, Чэнь Мо посмотрел на часы, у него было еще полчаса до прихода Линьму. Использовав капсулу удачи, ему, наконец, улыбнулась удача, и он получил несколько книг по древней истории мира. Чэнь Мо будет довольно трудно создать достоверную игру про древность, но если за этот аспект будет отвечать Линьму, то никаких проблем возникнуть не должно. Вскоре прибыл Линьму. Чэнь Мо и Линьму уже давно знали друг друга, но маршрут, по которому шли эти два человека, отличался. Линьму по-прежнему настаивал на создании инди-игр, в то время как Чэнь Мо выбрал коммерческий путь. Объемы компании «Удар молнии» быстро увеличились за последние два года, и пропасть между двумя людьми уже была разницей между небом и землей, которую можно было увидеть невооруженным взглядом. Однако Линьму не жалел из-за своего выбора. В конце концов, у каждого были свои амбиции, и у независимых геймдизайнеров были свои принципы и мысли. Он любил создавать такие игры, как «Славный век династии Тан», так как мог таким образом популяризировать и продвигать древние культурные знания. Более того, он был не очень хорош в коммерческом маршруте, так как в таком случае ему пришлось бы начать бороться с другими крупными компаниями. «Ты сказал по телефону, что хочешь создать игру с египетским фоном?» – спросил Линьму. Чэнь Мо кивнул. «Верно, и я думаю, что среди отечественных геймдизайнеров ты являешься самым подходящим человеком. Я буду отвечать за структуру геймплея, сюжет, сражения и так далее. Ты будешь отвечать за историческую достоверность игры, культурную коннотацию и так далее». Линьму поколебался и спросил. «Я хочу узнать, почему Египет? Это будет продолжение игры Uncharted?» Чэнь Мо покачал головой. «Не просто Египет. Северная Америка, Иерусалим, Флоренция, Париж». Он сделал паузу, а затем продолжил. «Это будет серия игр, которая раскроет многие крупные исторические события древности». Глава 827. Реклама. Посмотрев в слегка растерянные глаза Линьму, Чэнь Мо рассмеялся, запустил проекцию и начал рассказывать ему о своих планах. «Я знаю, что как независимый геймдизайнер, ты любишь по-своему создавать игры, и что ты будешь беспокоиться, что это сотрудничество приведет к потере контроля над созданием игры, из-за чего в итоге на рынке появится игра, которая тебе не нравится. Я понимаю это, но я хочу задать тебе вопрос. С учетом твоей нынешней скорости создания новых игр, сможешь ли ты каждый год выпускать по-своему уникальные игры? И, насколько я знаю, у независимых геймдизайнеров все еще нет финансовых и трудовых ресурсов на создание карты большего масштаба. Более того, твоя сила заключается в исторических сведениях и изучении культурной коннотации, и ты не очень хорош в проработке геймплея. Однако для создания отличной игры недостаточно одной достоверной культурной коннотации. Независимо от того, сколько исторических деталей было достоверно представлено в игре, без поддержки хорошего сюжета и геймплея игра станет только красивым учебником, который не сможет привлечь большое количество игроков, и с такой игрой будет невозможно создать влиятельную вселенную. Однако, если мы начнем сотрудничать, я могу гарантировать, что наша серия станет одной из лучших в мире серий игр, и это будет такая серия, которая будет полна достоверных исторических коннотаций, а также станет одной из самых влиятельных вселенных в мире. Линьму был ошеломлен. «Название этой серии – Assassin's Creed», – сказал Чэнь Мо. Линьму снова спросил. «Тогда, какая команда будет заниматься этой серией?» «Команда, которая создала игру Uncharted или The Last of Us. Чэнь Мо покачал головой, после чего сказал с легкой улыбкой: «Нет, я создам для тебя отдельную команду и переброшу в нее наиболее подходящих людей, причем у твоей команды будет свой отдельный логотип. Вот он, Abstergo 1». После этого Чэнь Мо махнул рукой, и на проекции появился концепт Assassin's Creed. «Если тебе интересно, мы можем поговорить о некоторых основных идеях этой серии. Я думаю, что ты будешь заинтересован ею». В интернете обсуждение новой игры Чэнь Мо снова стало горячей темой. Игроки уже привыкли к его быстрому ритму и прекрасно знали, что с каждым разом он умудрялся преподносить им приятные сюрпризы. В прошлом году игры PUBG, Uncharted и The Last of Us раз за разом умудрялись их сильно удивить и смогли поднять планку виртуальных игр. В области смешанной реальности появление игры Pokemon World также принесло игрокам совершенно новый опыт. Из-за этого многим игрокам было любопытно, какой будет следующая игра Чэнь Мо. Будет ли он продолжать разрабатывать игры смешанной реальности или вернется к виртуальным играм? Если это будет виртуальная игра, сможет ли она выйти за рамки игр Uncharted и The Last of Us и сможет ли она показать игрокам нечто новое? Успех игры The Last of Us, несомненно, всколыхнул все игровые СМИ мира и поднял репутацию компании «Удар молнии» на беспрецедентно высокий уровень, но это, в конечном итоге, позволило игрокам начать возлагать большие надежды на Чэнь Мо. Из-за этого было довольно много людей, которые были обеспокоены тем, что игра The Last of Us получила так много максимально возможных оценок. Когда Чэнь Мо выпустит свою новую игру, даже если она будет чем-то новым, сможет ли она повторить этот успех? Если его новая игра будет намного хуже, чем The Last of Us, это приведет к недовольствам. Возлагаемые надежды и желания, конечно, были проблемой тех, кто возлагал эти надежды, однако осадок из-за несбывшихся желаний все-таки останется. Пока многие игроки все еще были погружены в игру Pokemon World, Чэнь Мо на своем Weibo опубликовал какой-то ролик. Многие игроки были ошеломлены, когда увидели, что Чэнь Мо опубликовал какой-то ролик. Так быстро, в начале видео в дополнение к логотипу компании «Удар молнии» был показан какой-то новый логотип 1, смысл которого никому не был понятен. Затем, с немного оживленной фоновой музыкой, мужской голос, который обычно использовался при рекламе какой-то дорогостоящей техники, начал продвигать новую технологию под названием Animus для всех на беглом и понятном английском. Прорыв в технологическом развитии принес нам революционные изменения, включая то, как мы живем, как мы думаем. Современные коммуникационные технологии развиваются все быстрее и быстрее, они надежные, очень удобные и просты в использовании, и практически не имеют препятствий. На экране Земля начала соединяться бесчисленными линиями, которые символизировали, словно каждый уголок Земли был охвачен сетью связи. Электронная почта, смартфоны, социальные сети, очки Матрикс и другие новые вещи продолжают появляться, создавая мир, в котором вы можете общаться с другими людьми, с помощью силы мысли. Изменения, которые технологии приносят людям, удивительны, и то, о чем мы думали, что еще мы можем сделать. Представьте себе виртуальную капсулу в своем доме с такой удивительной программой, Animus. На экране появилась виртуальная программа, состоящая из бесчисленных строк, Animus. Вам нужно только войти в виртуальную капсулу и запустить Animus. Вы сможете стать воплощением Наполеона в одно мгновение, или, кто знает, может быть, Юлием Цезарем. На экране появились виртуальные портреты Наполеона и Юлия Цезаря. Рядом с портретами были их описания, дата рождения и причина смерти этих двух исторических личностей. Представьте, что программа Animus может предоставить вам виртуальный мир, который позволит вам всего за несколько минут связаться с прошлым и позволить истории вновь развернуться перед вашими глазами. И Animus создает этот мир, а не воссоздает его. Благодаря результатам исследований генов памяти Abstergo, Animus может дать вам шанс сыграть в историческую игру. На экране появилась серия уведомлений, которые были на английском. Ладингами 98%, Янтерин, Бостон, 1789-03-25. Позвольте мне показать вам мощную способность Animus. Как только это было произнесено, начали мелькать размытые сцены. Вы можете посетить Константинополь, Венецию, Флоренцию, Рим и Париж, и сможете заново пережить обычаи того времени. Вы можете поучаствовать в американской революции и исследовать каждый населенный пункт, а также неоткрытые пустоши и острова. Вы даже можете отправиться в Древний Египет и увидеть великолепные пирамиды или порыбачить на Ниле. Из-за появления анимус история и реальность никогда не были так близки. Как часть Абстерга, я надеюсь, что вам понравится эта совершенно новая программа и вы снова окунетесь в историю мира. 1. Глава 828. Библиотека асситов. После просмотра этого видео у всех смотрящих появился главный вопрос. Какого черта? Как насчет хорошего рекламного ролика? Что это такое? Новая технология? Более того, эта технология слишком нелепа, не так ли? Созданная по результатам исследований генов памяти, мы сможем вернуться в прошлое с помощью виртуальной капсулы. Я долгое время не следил за новостями, сколько я проспал. Результаты исследования генов памяти, я почти поверил. Разве это не просто виртуальная игра? То есть, Чэнь Мо хочет выпустить игру, которая будет связана с историей, и в ней будет Древняя Европа, Америка и даже Древний Египет. Это было настолько хорошо, что я даже почти поверил. Ха-ха-ха-ха, результаты исследования генов памяти, анимус, я почти поверил. Диктор с хорошо поставленной речью действительно заставил меня поверить в то, что это многонациональная компания, но компания «Удар молнии» является частной собственностью Чэнь Мо. Поначалу многие были ошарашены. Появились результаты исследований генов памяти, но еще никто не слышал, чтобы технологии продвинулись настолько далеко вперед, и, можно ли было счесть генетическую память, вскоре многие люди поняли, что это был рекламный трюк. Это была просто реклама, которая была создана для того, чтобы они раздули пожар. И к неудовольствию многих, это видео в основном ничего не раскрыло, и некоторые конкретные игровые фрагменты были слишком сильно размыты. Проще говоря, все это видео, это хорошо поставленная болтовня диктора, плюс некоторые очень абстрактные фоновые изображения. Все просмотревшие это видео почувствовали, словно побывали на конференции некоторых производителей разного оборудования, которые рассказывали им о своих невероятных продуктах, которые должны были вот-вот выйти. На самом деле, это нормально, что в этом видео не было никаких отрывков с реальным геймплеем, так как Чэнь Мо только начал создавать игру. Однако многие игроки догадались, что Чэнь Мо был намерен сосредоточиться на этот раз на истории. Ранее Чэнь Мо в основном не касался какого-либо контента, связанного с историей, игры, которые он создавал, либо разбавляли исторический фон, либо были полностью фантастическими и нереальными. Игры, которые в значительной степени опирались на историю, были крайне редки не только в Китае, но и за рубежом. Причина такого заключалась в том, что этот вид игр требовал много исследований, и игровое пространство будет сильно ограничено. Независимо от истории какой-либо страны, в игре должны быть тщательно восстановлены все аспекты конкретного периода, включая одежду, архитектуру, используемые в повседневности изобретения и так далее. Если рисунок на одежде какого-нибудь аристократа будет неправильным, обязательно найдутся эксперты, которые укажут на это, что в итоге создаст ком. Если создавалась игра в жанре фэнтези или фантастики, то тут, по большей части, всем было наплевать на мелочи, ибо в таких играх зачастую была нереалистичная боевая система и летающие скакуны, с помощью которых можно было передвигаться по небу. Однако в играх, которые в значительной степени опирались на историю, в принципе не могли появляться слишком нелепые сверхспособности, которые просто не могли существовать в реальном мире. Именно из-за этого в этом мире было очень мало подобных исторических игр. Даже если они и были, то это были нишевые игры. У таких игр, конечно, были свои несгибаемые фанаты, но о создании влиятельной и крупной вселенной думать не стоило. В любом случае, этот рекламный ролик дал некоторым игрокам надежду. Может быть, эта игра действительно сможет сделать то, о чем говорилось в рекламном ролике. Итак, все они, часть Абстерга Интертейнмент. Это геймдизайнер Линь Му, это он создал игру «Славный век династии Тан», в будущем он будет работать с вами в течение длительного времени и он будет нести ответственность за историческую часть. Чэнь Мо представил недавно созданной группе Абстерга Интертейнмент Линь Му. На самом деле, так называемую Абстерга Интертейнмент можно было назвать маленькой командой, которая будет развивать вселенную Assassin's Creed. Когда Линь Му услышал, какие люди будут работать с ним в одной команде, он почувствовал себя немного неловко. Подавляющее большинство из них имели огромный опыт и в том числе работали над игрой Dark Souls, Uncharted и The Last of Us, и почти все они были ветеранами игровой индустрии. Лин Му чувствовал себя немного сбитым с толку. Всего день назад он был инди-разработчиком, а сейчас уже работал с одной из лучших команд. Он думал, что спит. После знакомства Чэнь Мо отвел Лин Му в художественный склад. Тут есть костюмы, наброски разной архитектуры, персонажи и так далее. Ты также можешь запросить тут что угодно, если это, конечно, касается истории. Чэнь Мо занял случайный компьютер и открыл библиотеку ресурсов компании «Удар молнии». Глаза Лин Му стали размером с блюдце. Так много. В библиотеке художественных ресурсов было так много всего. На самом деле, эта библиотека была создана Чэнь Мо давным-давно. Он не только сохранял все материалы, связанные с играми, что были разработаны ранее, но и зачастую заранее создавал художественные материалы для будущих игр. Существовало множество источников этих художественных ресурсов, некоторые из них были куплены в интернете у других художественных компаний или были выполнены по индивидуальному заказу, некоторые были модифицированы на основе существующих ресурсов, а некоторые были результатом трудов художников компании «Удар молнии». Когда игра вступала в финальную стадию готовности, люди из художественной команды не сидели сложа руки. Все они работали и искали материалы для будущих игр. Именно благодаря этой библиотеке процесс разработки игр значительно сокращался, и многие из этих ресурсов могли быть повторно использованы после их изменения. С учетом появления все большего количества художественных ресурсов в будущем, время создания новых игр будет еще сильнее сокращено. Окончательный эффект, на который надеялся Чэнь Мо, заключался в том, что, когда геймдизайнер из компании «Удар молнии» захочет разработать новую игру, более 90% материалов будут взяты непосредственно из библиотеки материалов, и только 10% материалов нужно будет переделать. Конечно, это будет в прекрасном будущем, которое пока еще не наступило. Однако нынешняя библиотека художественных ресурсов ошеломила Лин Му, потому что она уже была богаче и полнее, чем ассеты из официального игрового движка «Иллюзий». Тут европейская средневековая архитектура, тут американская, тут египетская, тут немного волшебный, стимпанк. Лин Му был удивлен. В каждом архитектурном стиле существовали различные типы зданий, и их степень завершенности была очень высока, то есть все они могли быть использованы прямо сейчас после некоторой доработки. «Первоклассные компании находятся действительно на другом уровне», — сказал Лин Му с чувством. В прошлом, когда он работал над такими играми, как «Славный век династии Тан и Лондон», художественные ресурсы всегда были большой проблемой. Ему не только приходилось тратить много денег на помощь извне, но и приходилось тратить огромное количество времени на общение и проверку присланных материалов. Но здесь, с такой библиотекой, ему, по сути, нужно было всего пару минут и немного магии, чтобы найденный им ресурс был готов для использования в его игре. Глава 829. Ассасины. После работы в компании «Удар молнии» в течение недели Лин Му чувствовал себя немного потерянным. Он представлял все себе немного иначе. Лин Му, ранее независимый геймдизайнер, при создании виртуальной игры «Славный век династии Тан» в основном каждый день двигался без устали, прямо как белка в колесе, но даже так многие вещи в конечном итоге не смогли дойти до конечной версии игры. Лин Му изначально думал, что Чэнь Мо тратил огромное количество средств и времени на создание пиковых виртуальных игр, таких как Uncharted и The Last of Us. К тому же блестящий сюжет игры The Last of Us не мог быть создан за несколько дней. Должно быть, у сценария этой игры было бесчисленное множество версий, и при его создании он выслушал мнение огромного числа людей. Но когда он начал работать в его компании, он понял, что, похоже, это было не так. Первый проект компании Abstergo, игра Assassin's Creed Origins. Согласно словам Чэнь Мо, эта часть станет началом всей серии Assassin's Creed, и она расскажет историю Цезаря, царицы Египта и Креда. Игра будет охватывать всю северную часть Древнего Египта, а игровая карта в конечном итоге достигнет беспрецедентного уровня. Поначалу Лин Му очень волновался и не знал, сколько лет им понадобится на создание такой игры. Но в результате, спустя пару дней, он уже получил очень подробный дизайн игры от Чэнь Мо. И не просто дизайн, его коллеги сразу же начали работать, причем они понимали друг друга с полуслова. Имея очень подробный дизайн, начиная с боевой системы и заканчивая системой скалолазания, все начали работать с максимальной скоростью. Лин Му же в основном контролировал ход истории игры Assassin's Creed Origins, а также архитектурные особенности, гуманитарные науки и исторический фон. Хотя информации было не очень много, и зачастую подтвердить ее было невозможно, он умудрялся найти все то, что было нужно найти. Нагрузка была далеко не маленькой, но в отличие от нагрузки, которая сваливалась на его плечи при создании игры с нуля, о ней и говорить не стоило. Более того, его коллеги, похоже, уже давно привыкли к такому развитию событий. Получив подробный план, они начали работать с высокой эффективностью, и каждый раз заканчивали свою работу вовремя. Некоторые добровольно работали сверхурочно, но не до поздней ночи. Зачастую почти вся работа делалась в обычное время. Впервые у Линьму возникла иллюзия того, что он мог ничего не делать, но все равно победить. К тому же Линьму обнаружил, что его коллеги все время обсуждали и улучшали аспекты игры, но прекрасная, на первый взгляд, идея иногда могла отклониться Чэнь Мо. Например, один из профессиональных аниматоров создал очень реалистичный набор движений верблюда, но когда Чэнь Мо увидел его труды, он сказал, что его движения выглядели недостаточно реальными. Тогда аниматор был ошеломлен и сказал: «Тогда как я могу сделать его движения еще более реальными?» Чэнь Мо немного подумал, после чего сказал: «К кому можно обратиться, чтобы арендовать верблюда? Арендуй его, а после тащи в наш павильон для захвата движений». Линь Му. Причина, из-за которой Чэнь Мо решил выпустить игру Assassin's Creed Origins 1, была связана не только с соображениями времени. Более важная причина заключается в том, что Assassin's Creed Origins – это вполне удачное продолжение серии Assassin's Creed, и после создания Assassin's Creed Origins он сможет использовать эту игру в качестве фундамента. После выпуска этой игры он, по сути, сможет продолжить наполнять этот игровой мир большим количеством контента. Что касается игр, которые вышли до Assassin's Creed Origins, хотя многие из них были признаны классическими и восхвалялись большим количеством игроков, они, однако, с точки зрения графики и боевой системы уже давно устарели. Для воссоздания этих игр ему придется улучшить абсолютно все их аспекты, если, конечно, Чэнь Мо хотел, чтобы они были тепло приняты и в этом мире.